Обеденный зал был пуст, обед уже прошел, а ужин еще не начинался. Пришлось взбаламутить слуг раньше времени, чтобы успеть подкрепиться до встречи с Ильей. Через 2 часа я уже должен быть возле указанного ею места, но раз уже доверяла девушка лишь мне, нужно было покинуть автомобиль до того, как он достигнет кинотеатра и немного пройтись пешком. Так я и сделал. Сгустились сумерки, когда я стоял напротив заброшенного 2-этажного здания. Зловещее место, но бывал я в местах и похуже. Пока что в списке лидировало 2 из них. Жерло действующего вулкана и храм богини истины и справедливого суда. Никак не мог определиться. Переступил полуразрушенные бетонные балки и вошел внутрь. Тьма не смущала меня. Если это окажется ловушкой, я успею сделать опережающий удар. И если кто-то действительно решил загнать меня в угол таким образом, пусть и сама Талия, невесть откуда прознавшая обо мне, у нее ничего не выйдет. Я уже попробовал свободу на вкус. Даже богине не удастся снова защелкнуть на моей шее ошейник. Господин Даггер, раздался во мраке тонкий женский голосок. Вдали, среди серых шершавых руин, зажегся свет, и я уверенно двинулся туда, положа обе руки на рукояти клинков. Приблизившись на достаточное расстояние, чтобы разглядеть источник голоса, увидел все ту же светловолосую Илью из ресторана. Волосы ее были собраны в конский хвост, а осиную талию обтягивало простое черное платье, лишний раз подчеркивающее прекрасные формы. «Это и правда вы», — облегченно выдохнула девушка, прижав ручку с изящными пальчиками к груди. «Я сомневалась». Сомневалась и все же позволила себе рискнуть. «Как же я рада вас видеть!» Яркий фонарик телефона, лежащего на бетонном выступе, освещал лицо незнакомки. Она была бледна, на лбу ее проступила испарина, а в глазах застыли едва сдерживаемые слезы. Правильные черты лица и длинные заостренные ушки в очередной раз доказывали мне, что между местными Ильями и привычными слуху эльфами не было никакой существенной разницы. «Кто ты?» — спросил я прямо, облокотившись на недоделанный дверной проем. «И откуда знаешь меня?» «Меня зовут Сара». И, посчитав, что одного имени недостаточно, скромно добавила. «Сара Динель, дочь Талдриса Динеля из лесов Бриволя». Брови мои медленно поползли вверх. «Ну, разумеется, я помнил старину Талдриса, главу эльфийских повстанцев Скарди. Он был чрезмерно высокомерен, кичлив и дотошен для своего невысокого статуса. Настоящий аристократ за исключением того, что у него не было ни законных земель, ни высокородных соратников, ни приличного достатка. Мы с вами встречались лишь однажды», — продолжила Сара, сделав ко мне неуверенный шаг. «Возможно, вы и не помните маленькую девчушку, что смотрела вам вслед, но я вас помню. Вернее, вашу ауру. Она уникальна у каждого, как отпечаток пальца, и ваш отпечаток до сих пор не сгинул из моей памяти». Я скептически изогнул бровь, глядя на это хрупкое и беззащитное чудо. Не думал, что эльфы настолько чувствительны к полю магической ауры, что способны пронести память о ней в мельчайших подробностях через года. А лет-то прошло немало, как минимум 100. Польщен, улыбнулся уголками губ. Щеки Сары налились румянцем. Она смущенно отвела взгляд. «Должно быть, вы уже поняли, каким образом я оказалась здесь. Смещение миров», — предположил я. «Именно. Продолжай». «Около 30 лет назад меня прямо посреди бела дня затянуло в портал. Он образовался внезапно, буквально из воздуха». Девушка присела на бетонный уступ, закинула ногу на ногу и обняла себя подрагивающими руками. Затянула и выплюнула в воду, ледяную воду. Стояла ранняя весна, лед только начинал таять, и угораздило же меня угодить прямиком в реку. Она сделала небольшую паузу, собираясь с мыслями, и казалась настолько возбужденной, будто бы спустя столько лет я был первым, с кем она делилась своей непростой историей. По крайней мере, первым жителем родного для нас обоих мира. Возможно, это и впрямь было так. Я не перебивал ее. Пока что, не знаю, каким образом, но я выбралась, мокрая до нитки, холодная и ничего не понимающая. Меня окружали незнакомцы. Часть из них пыталась противостоять монстрам, от обилия которых земля ходила ходуном. Другая их часть в панике бежала прочь, спасая свои жизни. Но никого из них не интересовала моя. Никого. Я затаилась ровно до того момента, пока меня не нашли. Куда-то увезли, отогрели. Не понимала ни слова из того, что они говорили. Ни единого слова. Она замолчала, прикусив губу. Пожевала ее, задумчиво глядя в полуразрушенную стену перед собой. 30 лет прошло с тех пор, как меня нарекли Элией, обучили местному языку, обычаям, владению техникой. Вот теперь я здесь, перевели на меня взгляд. Глаза девушки покраснели, на нижней губе проступила капелька крови, и понимаю, что даже спустя 30 лет так и не смогла найти свое место в этом мире. Если там у эльфов были хоть какие-то права, то здесь равенством и не пахнет. Я навсегда останусь для них чужой. Они чувствуют, что я чужая, и это взаимно. Заброшенный кинотеатр погрузился в тишину. Слышны были лишь стрекот сверчков на улице и шум проезжающих мимо автомобилей. «Сочувствую», — произнес наконец я, — «действительно грустная история. А вы?» — подалась она вперед. «Моя история чуть менее грустная», — ответил ей лаконично, «но несколько отлично от твоей. Будем считать это странным стечением обстоятельств. Так уж вышло, что тайны я недолюбливаю, но сам бываю не прочь пустить пыль в глаза. Такой вот я лицемер, без комментариев. Выходит, ты скардийка, как и я», — решил подытожить сказанное. «Прожила здесь 30 лет в атмосфере презрения и недоверия. И какого же рода помощь тебе, Сара, понадобилась от меня?» Девушка застыла, нахмурилась. На лбу ее пролегли морщинки. «Господин Даггер, в первую очередь я попрошу вас не думать обо мне предвзято. Я многого о вас не знаю, но однозначно знаю то, кем вы были на момент нашей первой встречи. Вы были организатором и главой ордена Юстициус, который боролся со всяким проявлением зла во имя справедливости, честным, отзывчивым и храбрым мужчиной, не знающим ни одного поражения, преданно хранившим клятву и ни единого раза не нарушившим ее даже ради легкого заработка». Громкие слова, усмехнулся, разглядывая покрытый клочками плесени потолок. «Если надумаю снова браться за дело, обязательно укажу их в своем резюме. Я серьезно». Вскочила Илья с места, вытянула руки по швам и сжала кулаки. Всем своим видом сейчас она напоминала натянутую струну. «Вы очень нужны мне. Жаль, что это не взаимно. Я хотела бы дать вам заказ», — чуть тише добавила она и застыла в ожидании ответа. А что я мог ответить ей? «Ликвидированный орден заказов не берет. Прошу вас, господин Даггер», — все же не дождалась блондинка. «На награду я не поскуплюсь. Вы назовете любую цену, которую сочтете подходящей, и я выплачу вам все до копейки. До единой копейки, господин Даггер, я обещаю. Только прошу вас, помогите», — всхлипнула она, и по щекам ее побежали сдерживаемые до недавнего момента слезы. «Помогите, пожалуйста». Я со свистом выдохнул воздух из легких. Каким бы ни был этот заказ, вряд ли я сумею выполнить его, учитывая состояние своего нынешнего тела. Один удар в солнечное сплетение способен выпустить дух из Марка Делецкого. В клинках заточено всего-навсего две души, которые особой погоды в открытом противостоянии не сделают. Да и технологический прогресс здесь скакнул настолько, что даже магически неодаренные люди способны дать магу достойный отпор. Взять бы, к примеру, автоматы, гранаты и всякую прочую дребедень. «Пожалуйста», — сипло повторила она, глядя на меня снизу вверх. Руки нервно сминали подол платья, плечи подрагивали от тихих всхлипов. «И какой же заказ ты хочешь мне дать?» Я, указательным пальцем утерла она слезы. Я, отвела взгляд и поджала искусанные губы. «Я хочу, чтобы вы убили человека, ужасного человека». Когда она вновь подняла на меня глаза, в них плясали огоньки нескрываемой ярости. «Чтобы вы убили человека, который меня содержит». Глава 9. Явная перемена в эмоциях Сары убедила меня в том, что в первую очередь у девушки были личные мотивы для устранения аристократа, которому она была обязана содержанием. Сейчас Илья всего лишь подытожила все сказанное ранее, пусть и сначала ради пущей убедительности зашла издалека. Попыталась втереться в доверие, однако я видел ее насквозь. Прежде я уже размышлял о людях, вознамерившихся осуществить свои коварные планы при помощи Юстициус, но так просто мою честь не купить. Лишь чтя традиции и кодекс справедливости, введенные мною в обиход ордена изначально, мои люди не погрязли в грехе и коррупции. Как бы грубо этот человек не обходился с тобой, ты предоставляешь ему доступ к своему телу за соответствующую плату, — со сталью в голове произнес я. Сложив руки за спиной, я неспешно принялся наматывать вокруг девушки круги, имея возможность покинуть его в любой момент. Этого ты не делаешь, остерегаясь выйти из зоны комфорта ни с чем. Когда я избавлюсь от него, ты, уже заранее зная данные его банковских карт и местонахождение ценного имущества, сбежишь вместе с награбленным, более не нуждаясь в предоставлении срамных услуг. Допускаю вероятность, что заказ, выданный мне, ты честно оплатишь, но лишь с намерением, что рано или поздно я вызовусь оказать тебе помощь вновь. Верно ли я раскрыл твою схему?» Юная леди остановился перед ней, глядя в расширившиеся от страха глаза сверху вниз. «Или же ты до самого конца принимала меня за дурака, который купится на лживые женские слезы, ваше главное оружие, манипуляцию?» «Знаешь», — нагнулся к ее лицу, смахнул упавшую на ее лоб прядь волос, — «я верю, что ты, дочь Талдриса Динеля, ведь яблоко от яблони недалеко упало». Некоторое время Сара смотрела на меня во все глаза, губы ее подрагивали, капелька пота скатилась по виску. Илья уже не знала, куда деть руки, сминая подол платья до стойких складок. И только тогда, когда я уже намеревался услышать признание, девушка противно захихикала. Я отстранился, а она продолжала смеяться все громче и громче, пока не перешла на истерический хохот. Глаза ее едва не вылезали из орбит, а вены на висках вздулись. «Ты», — говорила она сквозь смешки, — «просто не знаешь, какой он». Сначала Сара приспустила правый рукав платья, обнажая плечо, затем левый, болезненно поморщилась, стягивая платье целиком и демонстрируя мне свежие ссадины, синяки и раны, которые до недавнего момента были скрыты от посторонних глаз. Одежда упала к ее ногам. Если бы уйти от него было так легко, сделала она шаг ко мне, приблизившись почти вплотную. Если бы только я снова попыталась сбежать, все повторилось бы. «Знаешь, что мне грозит за то, что я на пару часов вышла из дома без его сопровождения?» Лицо ее исказило кривая усмешка. «И я, далеко не первая, далеко не последняя, но все еще живая, до того момента, пока не надоем ему. Обвиняешь его в убийстве женщин?» Покосился на одну из крупных ссадин в области груди. Такое ощущение, словно ее нанесли хлыстом, причем не жалея силы. Мне удалось провести свое небольшое расследование. Я находила множество женских вещей, личных вещей. Они то и дело попадались мне на глаза. Расчески, украшения, нижнее белье. И, разумеется, обладая такими знаниями, ты направилась в полицию, предположил я. Верно, именно туда. Но я начала с предыстории о расизме не просто так. Разве кто-нибудь там послушает мерзкую Элию, обвиняющую благородного господина в столь жестоких преступлениях? И дело даже не в его высоком статусе. Если бы человек без определенного места жительства обобрал меня на улице, местные органы правопорядка встали бы на его сторону, а меня словесно облили бы грязью и выпроводили, дабы не мешало им вершить правосудие. Правосудие, которого нет. В Скарде все существа были равны пред богами, но здесь прославляют Троицу, которая не создавала нас. Мы мусор, всего лишь мусор, который не имеет права голоса. Именно поэтому вы, господин Даггер, моя последняя надежда, — взяла она меня за руки, беззащитная и нагая. Кто же, если не вы? Вот падаль. Я смотрел на нее, а она, на меня. Мы молчали. Но сейчас ее эмоции и непоказная искренность что-то во мне пошатнули. Снова всколыхнули инстинкты юстициара, заиграли на струнах моей совести. Если бы все догадки Сары подтвердились лично, сомнений бы у меня не осталось. Человек, жестоко играющий жизнями других, заслуживает справедливого суда. Да, сейчас я не в той форме, что прежде. Мои клинки несовершенны, а спину не прикрывает братья ордена. Но ведь когда-то все начиналось ровно так же. Фундамент юстиции устроился годами, и именно я закладывал его основание. «Ты можешь затаиться где-нибудь в городе», — предложил девушке, кивнув в сторону валяющегося на полу платья. «Знакомые, гостиница, ночлежка, что угодно». «Нет», — глухо отозвалась она, натягивая одежду и морщись, задевая следы насилия. «Как я уже говорила, сбежать я пыталась, но он всегда находил меня. Так, словно на мне закреплен какой-то жучок или что-то вроде того». «Жучок?» — не понял я. «Устройство слежения, но по моему следу он отправляет не сразу, а с задержкой в несколько часов. Как будто каждый мой побег — это повод по совести наказать меня за содеянное. Ему нравится, когда я убегаю. Он только этого и ждет, как будто охотится. Редкий аристократ не получит удовольствия от охоты», — припомнил я слова одного барона, любителя увешивать свой кабинет не мордами, а задницами животных. Тот еще извращенец. Одно дело, охота на зверей ради пропитания и трофеев, но это преступление, которое заслуживает наказания, завершил за нее, при условии, что все обстоит так, как ты говоришь. Девушка присела на краешек бетонного выступа и, сутулившись, обхватила голову руками, запустила тонкие пальцы в волосы. «Сара», она подняла на меня глаза, «я беру твой заказ». Слезы снова покатились по ее щекам. «Сумму вознаграждения обсудим позже. Сейчас мне необходимо знать несколько вещей. В первую очередь, его полное имя, домашние и рабочие адреса, распорядок дня, план дома, количество охраны. В далеком прошлом добычей информации занимались ищейки ордена, самые ловкие, хитрые и пытливые люди, которых я знаю. Далее действовали исполнители приговора, в числе которых был и я. Основываясь на предоставленных ищейками сведениях, мы завершали начатое. Подобная схема служила нам верой и правдой в крупных городах королевства, однако после основательной чистки члены Юстициус не брезговали одиночной работой в более глухих местах в лице как ищейки, так и исполнителя. Я был любителем вершить правосудие самостоятельно, либо в компании учеников. В данных же условиях организовать такое мне было не под силу, и виной всему, ограниченность моих познаний о здешнем народе и городе в целом. Конечно, быстро воодушевилась Илья, и принялась выкладывать всю подноготную своего господина, как на духу. Торопилась, проглатывала окончание слов, едва не забывала дышать. Слушал ее внимательно и сосредоточенно, облокотившись на дверной проем и скрестив руки на груди. Когда она закончила, то шумно выдохнула и улыбнулась. «Хорошо», — кивнул, — «этого достаточно. А сейчас тебе лучше вернуться к нему, как бы ужасно это ни звучало. Я не в том состоянии, чтобы защитить тебя, Сара, если что-то пойдет не так, скверно, но факт, я терпела раньше, смогу выдержать и сейчас», — с грустью произнесла девушка, отведя взгляд. «Одна ваша готовность помочь придаст мне сил. Мы заставим заплатить его за все содеянное. Вместе. Спасибо, господин Даггер». И проскальзывала в ее глазах некоторая обреченность, что ли, наверное, из-за того, что в этот раз я не мог дать ей гарантии. Гарантии, что ее заказ определенно будет выполнен. «Веди себя так же, как обычно», — предупредил блондинку, когда она, направившись к выходу, поравнялась со мной. «Больше тебе нет нужды что-либо разнюхивать. Я дам знать, когда мы встретимся для выплаты вознаграждения. И удачи». «Удачи и вам, господин Даггер. Я буду за вас молиться». «Не надо», — процедил сквозь зубы, и Сара вновь замерла. «Молиться. Обойдусь как-нибудь без этого». «Хорошо». Я не оборачивался. За спиной раздались ее тихие шаги, отдающиеся эхом в недостроенном здании кинотеатра. После того, как руины погрузились в тишину, я выждал еще минут 10, прежде чем вышел на улицу. Было прохладно. Ну куда она в таком легком платье? Полицейский участок 2 города Москвы. Той же ночью, младший лейтенант следственного отдела, Диана Жданова, сидя за столом и подперев щеку рукой, с отрешенным видом наблюдала за тем, как емкость кофеварки медленно наполняется, капля за каплей. Возможно, второй двойной эспрессо за смену, это слишком, но после перебранок с начальством хотелось принять на душу чего покрепче. Емкость даже не успела заполниться, когда на пороге столовой возник Петр Тарковский. Шустро сократив расстояние между порогом и подчиненной, он презрительно скривил губы и бросил на стол 3 тощие папки. «Это что?» — гневно раздувая ноздри, осведомился мужчина. «Дела», — ответила ему Диана, не поворачивая голову. Она лениво крутила пальцем прядь волос, выбившуюся из длинной темно-русой косы. «Я вижу, что дела», — гаркнул тот. «Какого хрена закрытые дела лежат на моем столе?» «Не знаю», — делано удивилась та. «Наверное, потому что по факту они не закрыты». Как только последняя капля сорвалась с фильтра кофеварки, младший лейтенант подняла на капитана голубые глаза с пролегшими под ними темными кругами. Похлопала пушистыми ресницами. «Дела закрыты», — стараясь сохранять оставшееся у него в запасе терпение, прошипел Тарковский. «Только если учитывать, что посадили вы не тех. Ты забываешься, Жданова. Всего лишь стараюсь служить закону по совести, а не только ради того, чтобы выполнить план». «Выходит», — едко усмехнулся капитан, — «если план ты не выполнила, то и премию не заслужила. Верни все на место, и чтоб больше без самовольства. Если еще хоть раз выкинешь что-то подобное, хоть раз», — в назидание пригрозил он указательным пальцем, — «вылетишь отсюда, как пробка из бутылки». «Поняла меня, дела у нее не закрыты», — пробурчал он себе под нос, выходя из столовой. «Наглая девка, засунь себе свою премию, знаешь, куда?» В той же манере проворчала Диана, бросила короткий взгляд на папки, закатила глаза и встала из-за стола за свежесваренной порцией эспрессо. Не счесть, сколько времени девушка потратила на то, чтобы отец позволил ей заниматься делом по душе. Семейный бизнес претил ей, и служба на страже закона – именно то, о чем Диана мечтала с самого детства. Однако беззаконие, царившее в полицейских участках, было вполне сопоставимо с беспределом за его стенами. Главное – выполнить план, безжалостно сажать за решетку тех, кто не способен постоять за себя, и закрывать дела одно за другим, в то время как преступник, совершивший все эти злодеяния, преспокойно продолжает бесчинствовать. Положение ее омрачалось и тем, что принадлежность к знати здесь не имела никакого значения. В имперской полиции соблюдалась своя иерархия, и девушка, влекомая природным альтруизмом, занимала в этой цепи далеко не первые позиции. Она надеялась, что хотя бы способности рода позволит ей сослужить верную службу на благо империи и закрыть часть дел по совести, но на расследование каждого ушел бы немалый срок, куда более длинный, нежели ставить заплатки и убирать папку с пометкой «закрыто» в архив. Перелив горячий напиток в белоснежную кружку, младший лейтенант следственного отдела едва успела сделать глоток. «Диана!» — окликнули ее. Она обернулась, припав к кружке губами. «Труп в паре кварталов отсюда. Едешь?» — поинтересовался сержант. «Тарковский сказал тебя отправить», как бы между прочим добавил он. «Сказал, что тебе не помешало бы под дождиком остыть», и хохотнул. «Не понимаю, что смешного в нахождении трупа», раздраженно отозвалась девушка, возвращая кружку с недопитым кофе на столешницу. «Радуюсь просто, что это не мой, не зарекайся». И без наставлений капитана она с превеликим удовольствием отправилась бы на очередное расследование, но была уверена, что толку от ее работы в дальнейшей перспективе не будет никакого, особенно, если жертва не умерла естественной смертью. На крыльце Диану встретила противная морось. Девушка вздрогнула от холода, но уверенно направилась к машине. «Вафельку», — протянул напарник угощение, как только следователь уселась на переднее пассажирское. «Просто под ногами не мешайся, и я буду удовлетворена». «Легко же тебя удовлетворить, Жданова», — с обидой в голосе ответил тот, но вафельку убрал обратно в пачку, лежащую на приборной панели. «Что известно о трупе?» «Я думала, ты мне скажешь». «Значит, неизвестно ничего», — пожал парень плечами и провернул ключ зажигания. «Привычное дело». Диана сжала кулаки. «Мог хотя бы вид сделать, что тебе не наплевать на этот несчастный труп», — подумала она, однако вслух этого не сказала. «Очевидная вещь, но если с каждым коллегой она начнет вступать в дискуссию о том, что правильно и что неправильно, то голос сядет до хрипоты». До места они добрались быстро. Могли бы сделать это еще быстрее, если бы по пути сюда не останавливались на каждом светофоре. Труп был найден в переулке. Лежал там в зоне, огороженной криминалистической лентой и накрытой черным полиэтиленовым мешком от любопытных взоров зевак. Старший лейтенант Жданова показала следователю удостоверение. Ей кивнули. Приподняв ленту и приблизившись к мешку, Диана присела перед ним на корточки. Внушительных размеров лужа крови, в которой она испачкала подошвы сапог, красноречиво говорила о том, что на убийство ей в последнее время жутко везет. Неспроста она выбрала именно те три папки для восстановления закрытых дел. Чутье подсказывало ей, что они связаны, и новое убийство лишь подтверждало ее догадки. Особенно, если жертва перед ней – женщина, красивая женщина. Пусть всем и абсолютно плевать на ее доводы. Собравшись с мыслями, младший лейтенант приподняла мешок и вздохнула. Все-таки женщина. Светлые волосы порозовели от пропитавшей их крови, на лице застыла гримаса ужаса, глаза были широко раскрыты. «Элия», — прошептала Диана, заметив торчащие из копны волос кончик острого уха. «Не повезло тебе, они даже стараться особо ради тебя не будут». «Изучили?» — раздался сбоку голос коллеги, по словам напарника, обнаружившего тело. «Можем увозить, еще немного», — протянула девушка, стараясь выиграть себе лишнее время. В этот раз она не пустит дело на самотек, сама докопается до истины. Нужно лишь только, найдя скрытую под пакетом сумку, девушка осторожно приоткрыла ее и принялась шариться в ней на ощупь, при этом делая вид, что внимательно рассматривает лицо несчастной. Раздобыв искомое, она ловко задвинула телефон в широкий рукав кителя, накрыла лицо мешком и с чувством выполненного долга выпрямилась. «Можете забирать». Ей с трудом дались эти слова, но ничего не поделать. Если коллегии сейчас собираются бездействовать, она докажет, что способна раскрыть череду убийств самостоятельно. Докажет это хотя бы самой себе и исполнит свой моральный долг. Главная зацепка теплилась в рукаве ее кителя. Оставалось лишь проверить улику, которую убийца, наверняка, оставил в попыхах, и вытянуть из нее ценные сведения. Последний номер в списке вызовов, например. Глава 10. Сегодня организм опять-таки по привычке заставил меня распахнуть глаза ранним утром. Пусть уснул я довольно поздно. Покрутился сбоку на бок, но сна не было уже ни в одном глазу. Делать нечего, придется как-нибудь занять себя до того, как отправиться на слежку за потенциальным убийцей. Из множества современных вариантов проведения досуга мною был выбран тренажерный зал. Нет ничего лучше хорошей тренировки с утра. Заодно стоило разобраться, как работают все эти тренажеры и насколько эффективно они приведут хилую тушку Марка Демьянова в форму. Сара со мной так и не связалась, но я списывал это на невозможность девушки остаться в одиночестве. Тревогу можно будет поднимать, если она не позвонит мне в течение дня, а день этот только начался. Наскоро умывшись и откопав в шкафу майку с шортами, направился вниз. Довольствоваться благами, которые предоставляла мне принадлежность к славному роду Делецких. Я уже заканчивал тренировку на руки. Буквально только вошел во вкус, как прозрачные двери тренажерного зала разъехались в стороны, а на пороге объявился усатый дворецкий, имени которого я, к своему стыду, до сих пор не знал. «Вы здесь, господин С», — недоуменно начал он, но вовремя спохватился и вытянулся по струнке. Вид у него был такой же сонный, как и вчера. «Доброе утро, господин С, не изволите ли встретить свою раннюю гостью?» «Гостью», — переспросил я, спрыгивая с турника и разминая горящие от нагрузки мышцы. «Говорит, что хотела бы пообщаться с вами, лично со мной, лично с вами, господин С, и дело это чрезвычайной важности, вот, первым делом я, конечно же», — подумала Саре. «Иных знакомых женщин у меня в этом городе не было, но, с другой стороны, ей была неизвестна моя нынешняя личность, ни свое новое имя, ни фамилию я ей не сообщал, а она и не спрашивала». Уже на этом этапе в голову закрались сомнения. «Вероятно, таинственная дама знакома с Марком, а не со мной. Тогда проводи мою гостью в малую гостиную. Я буду минут через 10». «Понял, господин Пинжнак». Вытянул он перед собой мой же выглаженный пиджак и слегка потряс им, намекая на то, что мой наряд вряд ли подойдет для встречи. «Спасибо, но обойдусь». Небольшая ванная комната находилась за соседней дверью, и несколько минут я провел под струями холодной воды, смывая пот с разгоряченного тела, а еще размышляя о том, как же мне вести себя с неожиданной гостьей. Пожалуй, зависело это от того, насколько они с Марком близки. Удастся быстро прочитать ее и подстроиться, хорошо. В противном случае, я всегда мог свалить свое незнание на частичную потерю памяти во время недавнего смещения. В малую гостиную я вошел в майке и шортах с закинутым на плечи полотенцем. Если дело у нее и впрямь такое важное, незнакомку не смутит мой внешний вид, будь она хоть герцогиней Скандийской. В кресле возле потухшего камина сидела девушка лет 25. Ее толстая темно-русая была закинута на плечо и длиной своей доходила до бедер. Одета гостья была просто. Белая блузка и узкая черная юбка. Когда-то я счел бы такую юбку вульгарной, но сейчас понимал, что местная мода диктовала людям свои условия. Короткая одежда не всегда означала срам, длинная, не была признаком благочестия. Невысокие каблуки туфель с закрытыми носами нервно постукивали по полу. Незнакомка была взволнована, но это не удивительно, если она соизволила наведаться к Марку внезапно и в такую рань. Она обернулась на звуки моих шагов, бегло изучила меня взглядом с ног до головы. «Вы, Марк Демьянович, доброе утро», — поспешно добавила она, стараясь соблюсти нормы приличия. «Я», — кивнул, присаживаясь на диван, — «доброе». Итак, она не знакома с бывшим владельцем этого тела. Приятный сюрприз. Можно оставаться самим собой и не париться о том, что меня раскроют. «Жданова Диана Владимировна», — натянуто улыбнулась она, поддавшись вперед и протягивая руку. Как всякий нормальный мужчина из высшего общества, взял ее ручку в свою и запечатлел на ней краткий поцелуй. Щеки девушки почему-то залили. «Прошу прощения, что беспокою вас в столь ранний час», — начала она, одернув руку и выпрямив спину, «но, дело чрезвычайной важности». «Да, что ж, внимательно слушаю вас». Сдвинув брови, гостья раскрыла сумочку, лежащую на коленках, и вынула из нее белый конверт. простой белый конверт, протянула его мне. «Скажите, узнаете ли вы эту девушку? Сразу предупрежу», добавила она чуть тише, «это может вас шокировать». «Уверяю, что шокировать меня крайне сложно», обнадежил ее, беря конверт в руки. Он был не запечатан, так что, приоткрыв, вынул из его недр несколько плотных фотографий. С первой же из них на меня смотрела Сара, бледная, с синюшными губами. По телу ее уже расползлись темные трупные пятна, и все же это была Сара. На остальных двух фотографиях была запечатлена она же, просто с разных ракурсов. Гостья выжидающе смотрела на меня, закинув ногу на ногу. Каблук продолжал отбивать четкий ритм. «Вы из полиции?» – поинтересовался я вместо ответа на поставленный вопрос. Убрал неприглядные фотографии в конверт и вернул обладательнице толстой косы. «Я», – произнесла она и замолкла. Глаза ее забегали. «Так узнаете вы ее или нет?» – быстро соскочила она с темы. «Впрочем, как и я, узнаю. И кем она вам приходилась, если не секрет? А кем вы приходитесь полиции? Это важно? Попытайтесь выбрать верный ответ». Чтобы верный ответ выбрал я. Кажется, моя несговорчивость поставила ее в тупик. Она поджала губы. Наверное, размышляя над тем, какой из ответов устроит меня больше, а не над его честностью. Наконец девушка заговорила. «Я младший лейтенант следственного отдела, но, сами уже догадываетесь, что полиция не взялась бы за раскрытие убийства Эли. Так что если этот человек был важен вам, прошу вас довериться мне. Как вы меня нашли? Ваш номер был последним в списке вызовов на ее телефоне. Тогда почему вы так уверены, что убийца не я?» Она прищурилась. Казалось бы, явилась сюда устраивать допрос, а в итоге допрос устроили ей. Занятно. Однако потенциал у этой дамочки был. Пара-тройка месяцев под моей опекой, и она вполне сумела бы стать среднего уровня ищейкой. И о чем я только думаю. Делать выводы насчет вашей причастности к убийству я буду позже. Собравшись с мыслями, ответила она, после того, как соберу достаточно улик, которые я мог бы подкинуть, продолжал наглеть, риск есть всегда, с нажимом произнесла Диана, впиваясь пальцами в сумку на коленях, но лучше рискнуть, чем не сделать ничего, и полиция ваших устремлений не разделяет, нет, отрезала та, вздохнула, повторю еще раз, если это или что-либо для вас значило, прошу вас пойти на сотрудничество, или же я могу уйти отсюда, не добившись от вас ничего, она не первая жертва, и не последняя, но если вам наплевать, я могу помочь вам, перебил ее, улыбнувшись уголками губ, более того, догадываюсь, кто причастен к этому убийству, и убийству остальных женщин, о которых вы говорите, однако у меня будет условие, говорите, вновь скептически прищурилась она, временно вы перейдете под мое подчинение, действовать будете так и говорить то, как я посчитаю нужным. Ваша позиция мне предельно ясна, расслабленно откинулся на спинку дивана. Сам знаю, какой политики придерживаются стражи правопорядка в здешних краях. Тут вы находитесь явно по своей воле, и это похвально. Девушка поморщилась. Должно быть, чувствуя подвох. Ну да, не с простым человеком она связалась, это верно. Я не доверяю полиции, подытожил я. И вы, судя по вашим словам, тоже ей не доверяете. Мы сработаемся, если вы, Диана, будете в состоянии подстроиться под меня и мои методы восстановления справедливости. Хаем, серьезно призадумалась она. Вам сколько лет, Марк Демьянович, если в таком возрасте у вас появились собственные методы? Достаточно, ответил уклончиво. К слову, мои способности и таланты ни в коей мере не зависят от возраста. Не будьте так предвзяты и ограничены. Ее ухоженные ногти постукивали по поверхности кожаной сумочки. Интересно, какое же решение примет младший лейтенант следственного отдела, так легко отвернувшийся от коллег? Хорошо, с необычайной твердостью в голосе согласилась Диана. Если это поможет мне выйти на след убийцы, хорошо, пусть будет по-вашему. Но вы расскажете мне все, что знаете. Все догадки и предположения тоже. При условии, что сочту это нужным, подался я вперед, сложив пальцы домиком перед собой. Не забывайте, что теперь мы играем по моим правилам, дамочка. Она промолчала, нахохлилась, но все поняла и больше пререкаться со мной не стала. Что тут можно сказать? Люблю умных женщин. Мы поговорим обо всем в более укромном месте. Поднялся с дивана и наклонил голову на бок, хрустнув шеей. Подождите меня внизу. Скоро буду. Не скучайте. Одевшись и спрятав клинки в рюкзак, закинул рюкзак на спину и спустился к девушке в фойе. Она терпеливо ждала меня, разглядывая пожухлые цветы в вазе. Дворецкий снова взялся будто бы из ниоткуда. Хотя на самом деле, заслышав топот моих шагов по лестнице, выскочил из своей каморки уже при полном параде и с уложенными усами. «Водителя позвать, господинс?» «Да», — кивнул ему. «И пинжнак, господинс?» Приоткрыв входную дверь, обернулся усатый ко мне и кивнул на вешалку. «Не забудьте пинжнак, сегодня прохладнее, чем вчерас». «Какая забота?» — закатила Диана глаза. «Стоило мужичку юркнуть на улицу. Неужели мы будем обсуждать детали этого дела здесь?» — прошептала младший лейтенант, недоверчиво озираясь по сторонам. «Мы сидели в шумном кафе среднего уровня обслуживания, прямо посреди зала. В детской комнате неподалеку резвилась малышня, их мамаши громко сплетничали между собой, одним глазом посматривая на своих детей. Компания подростков, прогуливавших школу, хохотала и обсуждала вещи на языке, понятном лишь для ровесников. Больше половины столиков были заняты. Понимаю, почему девушка решила дать заднюю. Ты когда-нибудь слышала, что прятать желательно на открытом месте? Вопросом на вопрос ответил я, и все-таки решил пояснить. Поверь, каждый настолько увлечен собой, что на нас двоих им совершенно плевать. Попробую поверить тебе на слово, поморщила носик Диана. Я рассказал ей, рассказал ровно столько, сколько ей можно было знать, о Саре Динель, девушке с фотографий, о ее трагическом прошлом и не менее трагическом настоящем, а также о человеке, которого златовласая Илья заказала мне перед смертью. Надо же, выдохнула девушка, как только я окончил повествование. Если все это правда, то нужно будет хорошенько потрудиться, чтобы засадить за решетку Лихачева. Андрей Лихачев, посмаковала она, ты хоть знаешь, что это за человек, а я не собираюсь сажать его за решетку, моя дорогая, усмехнулся и отпил холодный чай из граненого стакана. Из тюрьмы можно сбежать, есть вероятность откупиться и еще множество нюансов, над которыми мы не властны. Предпочитаю более радикальные методы. Она молчала, но точно поняла, что я имею в виду. Можешь и дальше коротать часы в полицейском участке, выполняя лишь половину работы, которая на тебя возложена, или же вовсе бесцельно проводя там время. Но если желаешь приносить реальную пользу людям, то, чего ты хочешь на самом деле тогда, работая бок о бок со мной, ты этого добьешься. Ты, убийство преступника или монстра я не приравниваю к убийству, я считаю это воздаянием. Или же ты думаешь, что каждая жизнь, даже самая мерзкая, одинаково ценна? Спешу тебя разочаровать, нет, в глубине души ты и сама это знаешь. Ты убивал? Голос ее дрожал. Убивал, и не раз, не поведя бровью, ответил ей, тех, кто заслуживал смерти, и убью снова, если потребуется. К тому же, за это неплохо платит. Девушка резко встала из-за стола, задержала на мне взгляд, полный гнева, страха и презрения, а затем молча схватила свою сумку, закинула на плечо и широкими шагами направилась к выходу. Останавливать ее я не стал, она все равно вернется ко мне. Я чувствовал это, хотя насчет неплохой оплаты я малость приврал. Мой первый и пока что единственный в этом мире заказчик не так давно был жестоко убит, а привычки обирать трупы извергов у меня не было. Честно говоря, когда-то я и впрямь работал всего лишь за идею. Брал с заказчиков оплату едой, одеждой и всем тем, с чем им не жалко было бы расстаться ради собственного спокойствия. Все переменилось в один момент и, пожалуй, это был один из немногих моментов в моей жизни, когда я натурально слетел с катушек, когда совершил то, за что до сих пор испытываю чувство вины. Итак, теперь вернемся к делам насущным. У следователя ушло около 6 часов на то, чтобы принять окончательное решение по поводу сотрудничества со мной. За это время я успел пособочиться с Александром за семейным обедом, прогуляться с Верой на заднем дворе, покопаться в интернете и раздобыть общие сведения об Андрее Лихачеве, а также сжечь наконец-то свиток, который вручил мне Израиль. Из него я запомнил все, что мне было нужно, и во избежание неудобных вопросов посчитал лучшим уничтожить. Насчет того, что мы обсуждали, раздался из динамика неуверенный голос Дианы. «Я бы хотела встретиться снова». «Никаких проблем», — ответил я, лежа на кровати и глядя в потолок. Заготовленный на дело рюкзак с клинками уже стоял рядом, дожидаясь своего часа. «Встретимся в полночь рядом с мусорными баками возле особняка Лихачевых. Форма одежды свободная, но желательно темная и не стягивающая движений. Оружие на твой выбор. Скорее всего, тебе не придется пускать его в ход. Так, для подстраховки. Ты же, пискнула она, не собир уже. Девушка явно была впечатлена моей инициативностью. Ты меня слышала? Встретимся на месте. Тебе еще многому предстоит научиться, чтобы стать юстициаром. Хотелось добавить мне, но сдержался. Даже я уже не считаюсь им, так что нет смысла бросаться столь громкими словами. Просто нужно закончить начатое, и уже с чистой совестью готовиться к путешествию на Аравийский материк. Починка треснувшего клинка все еще задача первостепенная. Когда настало время покидать родовое гнездо, беспокоить дворецкого и водителей я не хотел. К слову, сегодня я наконец-то узнал, что этого полноватого усача с забавным говором зовут Альберт. Краем уха услышал, как мать обращалась к нему. Так что вместо того, чтобы выйти из дома через парадный вход, как все нормальные люди, предпочел спуститься по дереву из окна своих покоев, пробежаться по парку, перемахнуть через забор, и вот я уже за пределами особняка. Через приложение вызвал водителя со стороны. Жутко удобная штука, кстати, под названием такси. На то самое место возле мусорных баков приехал за 15 минут до полуночи. Диана уже была здесь. Я редко ошибался в людях. Хотя если и ошибался, то в женщинах. Ну прям не дать, не взять. На дело отправилась девчуля. Тело ее обтягивал плотный черный комбинезон, выгодно выделяя все округлости. Длинная коса была закручена в объемный пучок, образ довершала черная закрытая обувь. Готов был поспорить, что решение о сотрудничестве со мной она приняла в течение первого же часа после посиделок в кафе, а оставшееся время потратила на то, чтобы навести марафет. Пунктуальность – это похвально, с улыбкой оценил я, а следование инструкциям – еще более того. Оружие – только это. Взглядом она указала на себе под ноги. Только сейчас я увидел закрепленный на лодыжке стилет. Пистолет был бы эффективнее, но он у меня табельный, так что понятия не имел, что означает табельный, но, видимо, для исполнения заказа он не годился. Важен не столько инструмент, сколько умение им пользоваться. Готово? Диана кивнула, но дрожала при этом, как осиновый лист. Адекватная реакция на выход из зоны комфорта. Все начинали с мандража, втягиваясь со временем. Пол, возраст, положение в обществе – все это отходило на второй план по сравнению с жаждой справедливости, что горело в сердце каждого юстициара. Тогда за дело, и держись поближе ко мне. Глава 11. Стоило нам приблизиться к ограде, девушка осмелела настолько, чтобы засыпать меня крутящимися на уме вопросами. Почему именно здесь? Куда безопаснее было бы выловить его где-нибудь в городе? Он ведь отлучается из дома и... Потому что прежде, чем выносить приговор, нужно убедиться в том, что этот человек виновен. Если я не найду ничего обличающего его вину, заказ будет считаться недействительным. Я не наемный убийца, и заказы мы выполняем, опираясь на кодекс чести. Поставив рюкзак возле оградки, вынул из него клинки и закрепил на поясе. Зря не озаботился ножнами перед тем, как выступить, но большую часть времени кинжалы все равно будут в руках, так что не суть важно. Вы, искренне удивилась она, дернула меня за рукав, хотя я уже готов был взбираться наверх. Кто вы? Насколько вас много? Об этом тебе еще предстоит узнать, ответил уклончиво. Реши уже, со мной ты или нет. А если нет, не нужно путаться под ногами. Девушка замешкалась, но кивнула. Разумеется, ей хотелось знать больше. Я дал ей слишком мало времени для размышлений, но этого времени было вполне достаточно, чтобы принять верное решение. Это как с броском монеты, орел или решка. Ведь в тот момент, когда ты подбрасываешь монету, уже втайне надеешься на определенную сторону. У Сары не было возможности составить план здания, зато об охране я узнал прилично. Задний двор не охранялся в принципе, да и вообще создавалось стойкое впечатление, что лихачевы считают себя неприкасаемыми. Служба в государственном аппарате расслабила их, но знал бы глава рода, какие штучки за его спиной проворачивает младший сынок. Судя по словам Сары, от хорошей жизни Андрей Лихачев просто поехал головой, и теперь риск вперемешку с насилием стал основным источником его удовольствия. Однажды, еще в Скорди, я брал похожий заказ. Изначально все выглядело так, что недолюбленная женщина приревновала своего ухажера к любовнице и потребовала голову неверного. Настроение у меня было хорошее, так что я решил проверить ее догадки лично. Как итог, пара-тройка женских трупов со связанными руками в подвале, истыканных арбалетными болтами. Охота на дичь уже не прельщала мальчишку, а отец семейства просто-напросто потворствовал сынишке. Я убрал паренька быстро, но долго жалел о том, что не позволил ему помучиться. Этого он заслужил, как никто другой. «Возьми, не глядя», — протянул напарница черную косынку. «И смотри, не потеряй». Опять-таки в скорде я не скрывал лицо. В этом и надобности не было. Слава бежала далеко впереди нас, и почерк Юстициус был узнаваем в каждой точке королевства. Семьи жертв скрежетали зубами от злости. Их товарищи из преступного круга обещались содрать с каждого из нас по 3 шкуры, но дальше угроз дело не заходило. Мы были полезны, мы были нужны народу, страже и королю, поэтому всегда выходили сухими из воды. Но действовать по той же схеме здесь, по крайней мере первое время, не получится. Я был лишен громкого имени, репутации, связи и денег. Начинал все с нуля, а значит, осторожность лишней не будет. Повязав косынку на лицо и скрыв его нижнюю половину, проследил, чтобы Диана успела сделать то же самое, и только после этого спрыгнул вниз, в тень густых деревьев. Девушка последовала за мной, ойкнув во время приземления. «В следующий раз согни ноги в коленях, тебя хоть чему-нибудь коллеги учили?» Насмешливо упрекнул ее, и мы продолжили путь, сливаясь с окружением. «Это на случай, если попадем в радиус камер видеонаблюдения». О них Сара предупредила тоже. «Я из следственного отдела», — шепотом напомнила девушка. «Большую часть времени такие, как я, заучивают законы и копошатся в бумажках. И эти занятия оказались тебе не по душе, верно? У меня бы ты еженедельно сдавала физические нормативы, но так уж получилось, что я и сам сейчас не в идеальной форме». «Пригнись». Едва успел юркнуть в кусты и утащить Диану с собой. Вжал ее голову как можно ниже в листву. Вовремя. Мимо нас, вдоль стены особняка, неспешной походкой прошелся охранник. Полы черного плаща были откинуты назад, а на ремне виднелась новая кожаная кобура. «Интересно, девки пляшут. Сара ведь отчетливо сказала мне, что в пределах внешнего периметра я на охрану не наткнусь. Тут есть два варианта. Либо Илья солгала, в чем не было никакого смысла, либо охрана здесь появилась сравнительно недавно, после ее смерти, например. Тут я припомнил, что она говорила о жучках. Может ли быть, что наш разговор в заброшенном кинотеатре был услышан Лихачевым? Сару ему удалось убрать в 2 счета, а вот на меня выйти он так же быстро не смог. Вполне вероятно, что нас ждут, сообщил Диане неутешительную догадку, как только охрана отдалилась на приличное расстояние. Но девушка не испугалась. Напротив, как будто бы воодушевилась еще сильнее. Выходит, ему есть, что скрывать, сделала она вывод. Не жалеешь, что решила проверить его лично? Ничуть, произнесла она так же твердо и уставилась на меня в ожидании следующей команды. Пойдем, махнул ей рукой, и мы двинулись в сторону черного входа. По наводкам Сары, эта дверь была открыта даже ночью. Закрыта, дернул за ручку. И почему я не удивлен? Через окно, предложила Диана. Окна первого этажа здесь достаточно низкие и слишком шумно. Да и зачем так мудрить? Пожал плечами, выуживая клинки из-за пояса. Выходи, Арата. Погуляй на воле. Магический резерв у Марка был небольшой. Если сравнивать его с предыдущим, то по ощущениям вряд ли наберется даже 1/10 моего прежнего объема. Но ничего страшного. Мана не пропадет даром, если была использована в целях сокрытия вторжения. Метод бесшумного убийства, не привлекающего лишнего внимания, мой излюбленный метод, в том числе, если речь шла о монстрах, всегда считал показуху прерогативой идиотов. Пламя дракона объяло клинки, жар был настолько силен, что Диана отшатнулась и непонимающе уставилась на моих любимцев. Потом расскажу, предупредил все ее вопросы, затем просунул неповрежденный кинжал в щель между дверью и косяком, медленно повел его вниз. Я не переживал о том, что огонь превратит в пепел саму дверь. В конце концов, радиусом его управлял сам. Сейчас он был точечным. Всего за несколько секунд с мягким шипением замок расплавился, тем самым позволяя нам воспользоваться черным выходом. Или входом, тут уж как посмотреть. «Возвращайся», — скомандовал душе, и клинки в тот же момент потухли. Легкий дымок, вот и все, что осталось вместо драконьего пламени. Приоткрыл дверь. «После вас», — кивнул девушке в образовавшийся проем и сделал шаг назад, пропуская ее внутрь. Только ТСС, ни звука, тихо, как кошка. Войдя внутрь и осторожно закрыв за собой дверь, осмотрелся. Глаза постепенно привыкали к темноте, но длинный стол перед нами со множеством задвинутых стульев намекал на то, что мы оказались в столовой. Тикали часы. Молча подмахнув напарнице рукой и аккуратно ступая по дощатому полу, перекатываясь с пятки на носок, я направился дальше. Клинки были наготове, но пускать их в ход не спешил. У нас была определенная цель, и устраивать здесь кровопролитие с участием невиновных ни к чему. Вряд ли мы найдем доказательства виновности Андрея на первом этаже в помещениях общего пользования. Жил он не один, так что скрывать свои ухищрения ему пришлось бы на личной территории, либо же там, где никому не придет в голову проверить. К счастью, Сара до своей скоропостижной кончины дала мне еще одну довольно полезную наводку. Чаще всего она видела своего спонсора выходящим из винного погреба, а стоило ей поинтересоваться о том, зачем он торчит там часами напролет, или доставалась смачная оплеуха. Вот с винного погреба нам и стоило начать. Кожей я чувствовал, как Диану начало потряхивать. Девушка шумно дышала, то и дело натыкалась на препятствия в темноте и оглядывалась на меня, боясь потерять из виду. Теперь я ни капли не сомневался, что все время, проведенное на службе в полиции, она в самом деле провела за книжками и бумажками. Спуск в винный погреб шел из кухни. Спускаешься по ступенькам, толкаешь деревянную дверь, и терпкий запах перебродившего винограда ударяет в ноздри. «Фонарик», — скромно предложила Диана. «Не откажусь», — взял в руки прибор и вдавил резиновую кнопку. «Да, так куда лучше». Мы спустились по лестнице, и я тщательно осмотрел каждую ромбовидную полку. Бутылки, бутылки, еще бутылки. Множество бутылок, припорошенных пылью, и ни одного намека на злодеяние Лихачева-младшего. «Что мы здесь ищем?» — поинтересовалась следователь, сделанным вниманием разглядывая этикетки. «Все, что покажется тебе подозрительным». Подсвечивая путь фонариком, я подошел к дальней стене и принялся обшаривать пальцами каменную кладку. Вдруг, наткнусь на потайную кнопку. Какой-нибудь лаз, ведущий к исчерпывающим доказательствам, залежалым трупам, вещам жертв, следам крови. Однако не находил ничего. Погреб как погреб, самый обыкновенный, видывал, правда и почище. А Сара не могла, начало уж было Диана, но осеклась. «Говори, она не могла ну приврать, только из-за того, что от Лихачева ей сильно доставалось. Знаешь, просто из мести. Может ведь такое быть, быть может все. Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, максимум 99, и то с большой натяжкой. Но трупов здесь ты не найдешь», — предупредила девушка. Раздалось звяканье стеклянной бутылки. «Ой, почему? Они уже были найдены. Сара Динель, четвертая девушка за последний год и единственная Илья из них. Все дела были закрыты, в каждом из убийств обвинены разные люди, хотя почерк везде один. И вердикт суда тебя не устроил? Можешь не отвечать, это риторический вопрос. Наши мысли относительно прогнившей судебной системы взаимны». Что-то хрустнуло под моими ногами, и я нагнулся, чтобы взять в руки серьгу, такую золотую висюльку с жемчужиной на цепочке. «Кажись, мы на верном пути, моя дорогая», — повертел украшение в руках, — «либо же она была утеряна кем-то из домочадцев. Одно из двух». Присел на корточки, с большим тщанием изучая пол. И вот тут-то сомнения о мстительной натуре Сары покинули меня. На камне обнаружились потертости, ровные полосы, словно бы по полу черканули неким тяжелым предметом. Знакомые росчерки. Где-то подобное я уже встречал. Приложил пальцы к нижней части стены, повел их дальше и остановился в месте, из которого потянуло сквозняком. Ага, выпрямился во весь рост. Хорошо запрятал. Молодец. Осмотрев стену внимательнее, понял, что догадаться о местонахождении здесь потайной двери было бы крайне трудно. Никаких выемок и борозд видно на ней не было, по крайней мере невооруженным глазом. Возможно, она запечатана магией, что тоже вариант, но сперва нужно перепробовать все остальные. Разобраться с секретами двери удалось самостоятельно, не прибегая к услугам Лихачева. Один из камней в кладке оказался липовым и отошел, обнажая ручку с замочной скважиной. Незначительная помеха на пути к истине. Арата, за дело. Вонзив объятый пламенем клинок в скважину, провел им вправо. Уткнулся в настоящую каменную кладку. Значит, здесь граница двери заканчивается. Вверх, вниз, прожигая металлический язычок, дернул за ручку и, вот падаль, выдохнул, как только содержимое потайной комнаты осветил холодный свет фонарика. Комнатка эта была небольшая, но на улики достаточно богатая. В центре ее стоял простенький набор деревянной мебели из стола и стула. На том же столе, початая бутылка вина и несколько стеклянных баночек с неизвестным содержимым. У дальней стены закреплены пустые, хвала праотцам, оковы. 4 штуки, для рук и для ног. Как раз под этой конструкцией виднелись багровые пятна протяженностью от стены до столика. И вряд ли это вино. Это, прошептала Диана, выглядывая из-за моей спины. Думаешь, Сара была бы следующей? Была бы. Прошел внутрь, втягивая запах крови и цветочно-ванильных духов полной грудью. Она и так была здесь. Даже ее парфюм выветриться не успел. Конченый ублюдок. Я старался быть спокойным. Старался не подавать виду, что меня буквально распирает от ненависти. От ненависти к таким вот ублюдкам, которых, видать, достаточно в каждом из миров. Вероятно, вы сказали бы, что честных убийц не бывает. Убийца убийц дурно это звучит. Соглашусь, но чем больше извергов разгуливает на свободе, купаясь в лучах беззакония, тем больше невинных людей погибает от их рук. Почему я не имею права вершить справедливый суд, если законный суд позволяет миру гнить, разлагаться, смердеть и обрастать скверной? Я всегда жил по собственным законам и ревностно чтил кодекс чести, но две эти вещи никогда не противоречили законам морали, тем самым законам, которые делают нас людьми, делают нас человечнее. И что будем делать дальше? Осторожно поинтересовалась Диана. Ты просто прикончишь его? Прямо сейчас? Сейчас? Улыбнулся краешками губ. Нет, я прикончу его тогда, когда он войдет в эту комнату. Можешь располагаться. Девушка скривила лицо. Морщи нос сколько угодно. Уселся на краешек стола, взял в руки одну из баночек и покрутил в руках. Лишь наша цель знает о существовании этого места. Андрей это или не Андрей, почему бы не убедиться в этом наверняка? К тому же, на данный момент это место, самое безопасное из возможных. Когда он узнает о взломе черного входа, паника заставит его явиться сюда, чтобы узнать, нашли ли мы искомое. Он сдаст себя сам, нужно всего лишь подождать. А если он не придет, придет, можешь не сомневаться. Напарница тяжело вздохнула, но ей пришлось согласиться с моими доводами. Мы ждали, в полной темноте, выключив фонарики. А чтобы как-то разбавить напряженную атмосферу, Диана поведала мне занимательные истории из жизни младшего лейтенанта следственного отдела. Приятного в них было мало, но я в очередной раз убедился в правильности своих действий. Вопрос о возрождении ордена встал теперь особо остро. Этот мир нуждался в справедливом суде так же сильно, как и мой родной. Кто, если не я? Кто, если не Юстициус? Начинать с чистого листа сложно, однако когда плоды моей работы снова начнут окупаться, время тянулось медленно. То и дело я сверялся с часами, и только около 8 утра сверху раздались звуки, топот, голоса. Особняк понемногу просыпался, а значит, и наш мучитель с минуты на минуту будет здесь. Какими способностями ты владеешь? Поинтересовался у напарницы. На всякий случай, вдруг, удастся обойтись меньшей кровью. Остановка времени. Неплохо. Безопасные зоны создавать умеешь? Умею. Но на их контроль уйдет часть энергии, так что длительность остановки сократится, а много времени и не потребуется. Нужна будет зона от стола до двери, 2 метра в ширину. Справишься? Она кивнула, прикусила губу. Вот звуки из внешнего мира раздались совсем близко, буквально в соседнем помещении, винном погребе. «Приготовься», – прошептал, замерев на месте. Раздались и так же резко стихли. Замок был взломан и здесь, что наводило убийцу на мысли, что о его грязных делишках этой ночью прознали. Был бы он поумнее, дал бы отсюда стрекача и навсегда позабыл о потайной комнате в погребе, но любопытство оказалось сильнее. Он медленно потянул дверь на себя, силуэт очертился на пороге. «Давай», — скомандовал Диане, и та вытянула перед собой пятерню. Вспышка. Силуэт застыл, а я, все еще сидя на краешке стола, включил фонарик и осветил хозяина пыточной комнаты. Хмыкнул. «Вот видишь», — покосился на младшего лейтенанта, приоткрывшую рот. Наш Андрей не единственный, кто коротал часы в винном погребе. Глава 12. Таверна «Вороный скакун». Более века назад, в таверне было шумно. Брага текла рекой, и музыканты надрывались что есть мочи, подтачивая струны грязными пальцами. Видать, день получки у местной солдатни. Опора города, не дать, не взять. Ваши, господин, поставила передо мной служанка кружку с пенным. Еще надобно чагасе, смотрит на меня, красивая, в замызганном переднике, и заляпанном жирными пальцами подоле в области бедер, глазками стреляет. Наверное, я единственный в этом заведении, кто не стремится потискать ее за задницу. Вот и думает, непорядок, исправлять надобно. Пока ничего, лицо мое скрывал капюшон черного плаща, но я был уверен, что потенциальный заказчик узнает меня и так. В конце концов, выглядел я подозрительно даже для этих мест. Люди из глубинки чужаков не любят. Вешать их любят без предъявления весомых аргументов. Однако у меня и свои аргументы имелись. Два, висящих на поясе в ножнах. Я готов был пустить их в ход, если бы дело запахло жареным. Сперва для того, чтобы припугнуть. Затем как пойдет. Никогда не знаешь наверняка, что уготовано тебе судьбой. Я же предпочитал уготованного избегать, потому что чаще всего в нем было мало приятного. Приложился к деревянной кружке губами и сделал глоток прохладного пива. Пойло еще то, не умеют они тут, в глубинке, хорошее пиво варить. Выбирать, однако, не приходится. Пей, что наливают, чужак, и проваливай. Для местных и такое пойло, отрада. Временный способ уйти от проблем на службе, навязанной женушке и надоедливых деток. Три глотка. Ему хватило три моих долгих глотка, чтобы присесть напротив меня. Выжидал, сомневался и все же осмелился. Ну что ж, потолкуем. Вы, задал он привычный вопрос. Снова одно и то же. Да, пусть слава и бежала впереди меня. Трудно было поверить, что глава юстициус так молодо выглядит. Хотя я и сам недоумевал, что после пережитых авантюр, у меня все еще не пробилась седина. Давно пора было. Кивнул, сделал еще глоток. Ох, ну и пойло же. Заказчик ведь тоже не из местных проходимцев. Он бы меня понял, закажи в этой таверне хоть что-нибудь. Но нет же, бережет желудок. И правильно, каждому подольше хочется на этом свете задержаться. Кроме меня, видимо. Господин Даггер, чуть тише добавил он, приподнявшись и нависнув над столом. Вновь кивнул, он хотел знать наверняка, прежде чем раскрыть тонкости своего заказа. Дурно это попахивало, а от подобных вещей меня воротило еще сильнее, чем от местного пива. Зато теперь я мог рассмотреть его лицо, ничем, впрочем, не примечательное. Разве что черты совсем не деревенские они были, уж мне ли не знать. Ясные голубые глаза, прямой нос, острый подбородок и бледная кожа. Бледная, как полотно. Я мог бы списать это на волнение, но нет. Настолько светлая кожа бывает лишь у двух типов людей, покойников и аристократов. Первый вариант готов был исключить, а значит, оставался лишь второй. Он самый, поднял на него алые глаза, изогнув бровь. Я, не трусики вашей любовницы, чтобы столь пристально меня разглядывать. Так что можем перейти сразу к делу. Смиренно прошу прощения, господин Даггер, опомнился мужчина, вновь приземлившись на стул. Тот жалобно скрипнул. Просто, судя по рассказам, я представлял вас совсем иначе. Я молчал, он продолжил.